Рано утром князь Кутузов осматривал армию. Немногие из генералов и малая свита его сопровождали. «Я ехал у колеса для принятия приказаний», — вспоминал Алексей Петрович. При подходе 24-й пехотной дивизии генерала Лихачева Ермолов сдал ему начальство и по предписанию Кутузова отправился на левый фланг. Во время штурма курганной высоты был контужен и вынесен с поля боя. Блестящая атака курганной высоты вернула русским этот важный пункт и дала возможность восстановить положение. Все выдающиеся участники Бородинского сражения, Кутузов, Барклай де Толли и другие, дали высокую оценку подвигу Ермолова. В своих записках Муравьев-Карский указывал, что сим подвигом Ермолов спас всю армию. Нам остается только удивляться, почему представление Барклая де Толли о награждении Ермолова за Бородино орденом Святого Георгия II степени не было утверждено Кутузовым. Сам Ермолов в мемуарах лишь бегло касается своей роли в битве за курганную высоту, но зато отдает должное мужеству и героизму русского воина. Французская армия разбилась о русскую. Следует отметить, что диспозицию русских часто на Бородинском сражении собственноручно составлял генерал Ермолов. 1812 год, 5 октября. Приказ по армии, которым Ермолову предписано находиться при Кутузове. 1812 год, 6 октября. Участник сражения при Тарутино. После смерти в бою генерал-лейтенанта Боговута послан Кутузовым исполнять его обязанности. 1812 год, 12 октября. Сражение за город Малоярославец. В качестве личного представителя Кутузова Ермолов находился при авангарде. Узнав от Всеславина, что армия Наполеона идет от Тарутина по Боровской дороге, Ермолов оценил обстоятельства, проник в замысел противника открыть себе путь к Днепру через Калугу, через богатый запасами край, и на свой страх именем главнокомандующего изменил направление корпуса Дохтурова, двинул его спешно на Малоярославец. Это и решило участь армии Наполеона. Примечание. Заметим, что в Великую Отечественную войну аналогичное решение принял начальник генерального штаба Красной армии Александр Михайлович Василевский. Когда в решающий момент Сталинградской битвы Гитлер приказал Эриху фон Манштейну разорвать кольцо окружения, в которое попала 6-я армия Паулюса, Василевский, находясь у места ключевого сражения за Сталинград, в противовес мнению Сталина и Жукова, перенацелил 2-ю гвардейскую армию Малиновского с ростовского южного направления и направил ее на север в район Котельниково, навстречу ударной группировке фельдмаршала Манштейна. В изнурительном бою на реке Мышкове у станицы Верхнекумской этот населенный пункт несколько раз переходил из рук в руки. Длившимся с 13 по 25 декабря 1942 года войска генерала Малиновского с участием войск 51-й армии генерала Труфанова остановили и надломили немецкий бронетанковый клин. Тем самым был сорван план Гитлера по высвобождению армии Паулюса из района Сталинграда. Его прозорливость, инициатива и решительности обязаны мы тем, что предупредили войска Наполеона в Малоярославце, а упорной защиты его вдохновленные Ермоловым, заставили свернуть армию на старый, пройденный уже ею и разоренный путь, что привело ее к катастрофе. Военный историк Окунев пришел к выводу, что даже сражение под Бородиным не было ему, Наполеону, так необходимо, как под Малоярославцем. Русским необходимо было удержать город любой ценой, чтобы остановить продвижение французских войск до подхода основных сил армии Кутузова. Ермолов впоследствии писал: «Четыре раза выгнан я был из города, и не раз теряя совсем надежду возвратиться в оный». Кутузов направил сражающимся войскам подкрепление, 7-й пехотный корпус Раевского. После взятия Малоярославца Ермолов сдал ему командование. Современники отдавали должное решительным действиям Ермолова в этом сражении. Историк Муравьев-Карский пишет: «В Малоярославце произошло сильное сражение, в котором отличился Ермолов своей храбростью и распоряжениями. Из характеристики Дохтурова на имя Кутузова: обязанность себе поставлю сим, что генерал-майор Ермолов много способствовал к успешному действию наших войск всем сражениям, своей деятельностью и рвением оказал величайшее пособие». Герой Отечественной войны 1812 года Денис Давыдов заметил, что в сражении под Малоярославцем есть зародыш всех злополучий Наполеона и переворота в судьбе государств и народов. 1812 год, 13 октября. За сражение при Малоярославце представлен к награде орденом святого равноапостольного князя Владимира второй степени и к производству генерал-лейтенанты. Впоследствии награжден и произведен. 1812 год, 22 октября. Командует отрядом при взятии Вязьмы. 26-я пехотная дивизия, 3 полка кавалерии и несколько полков донских казаков. Войска под командованием Ермолова на штыках ворвались в город. 1812 год, 2-6 ноября. Участник сражения под Красным. Из рапорта Милорадовичу Кутузову, номер 535, от 21 декабря 1812 года. Благоразумными распоряжениями своими ощутительно способствовал успеху, проявив неустрашимость и военные способности, много способствовал к совершенному поражению неприятеля. Милорадович.